Друзья, на вопросы отвечать не будем, хотя вопросов много, я не знаю, может быть, мы их не выбросим, а в следующий раз сохраним, если получится. Мы сейчас уже вошли в такую стадию, когда проповеди оцениваются продолжительностью их. Друзья, я все-таки прочитаю текст Писания, мы с вами порассуждаем и молиться будем. То есть моя проповедь уже последняя. Я в прошлый раз проповедовал на тему «Я ищу братьев моих». У кого память хорошая, помнят. Это слова сказал Иосиф, когда его встретил человек и задал вопрос, что ты здесь делаешь. Друзья, направление рассуждений у меня сегодня тоже направление, хотя содержание несколько иное. Я говорил не об Иосифе тогда, я говорил о том, что Бог ищет людей, и мы с вами тоже, особенно служители, ищут братьев. Каким образом, друзья, мы ищем и зачем? Ищем, когда нужны проповедники в церкви. Каждое воскресенье и среди недели на собрание служитель ищет братьев, которые будут говорить слово. Когда мы подбираем группу для благовестия, ищем братьев. Когда нужно разгрузить машину с литературой, ищем братьев. Или совершить какую-нибудь работу, ищем братьев. Мне часто приходится искать братьев и сотрудникам нашим, пресвитерам, которых здесь много, приходится искать братьев. И, конечно, друзья, пусть Бог благословит, чтобы когда нас ищут, чтобы нас могли найти. Потому что нас тоже ищут, бывают люди. Хотят побеседовать, решить вопросы свои. Ищут братьев, служителей, с кем могли бы решить личные проблемы. И поэтому, друзья, молитва, которой мы в конце будем молиться, чтобы Господь дал милость нам такую, чтобы нас находили. Находил Бог и находили те, кто в нас нуждаются. Друзья, отрывок Писания я прочитаю из Третьей книги Царств, 19 главы. С 15 стиха я прочитаю до 21, 6 стихов. Третья книга Царств, 19 глава, с 15 до 21. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иеуя, сына Намесина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуй, а кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей». Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонялись пред Валом, и всех сих уста не лобызали его. И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илья, проходя мимо него, мимо его, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильей, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов и заколол их, и зажегши плух валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильей и стал служить ему. Братья, я такой вопрос задать хочу. То есть мы немножко, думаю, кратко порассуждаем вместе. Вот Илья написано, Илья пошел и нашел Елисея. Ну, это уже точно в нашу тему. Илья пошел и нашел Елисея, когда он орал. Ну, орал – это значит пахал, обрабатывал землю. Как вы думаете, эта встреча была случайна ли или нет? Думаю, что не случайно. Но у меня вопрос вот какой. Мы скажем, ну, Бог, вот, провидящий, руководящий миром, так устроил эту встречу. Ну, и невозможно это оспорить. Но у меня вопрос вот какой. Искал ли Илья Елисея или нет? Друзья, вот по тексту написано так. Бог Илье сказал. Кстати, знаете, когда сказал? Когда Илья сказал: «Господи, один я остался, сыны Израилевы заветы оставили, жертвенники разрушили, и моей души ищут». И вот несколько раз одно и то же. Бог сказал: «Иди, Илья». Илья пошел в пещеру, зашел. «Илья, почему ты здесь? Пойди на гору». Илья стал у входа в пещеру. «Илья, ты почему здесь?» Ну и так дальше. И потом Бог Илья говорит: «Илья, иди назад. И помажь Азаила, царя над Сирией, и Иуя, сына Намесиинова, царя над Израилем, Елисея, сына Сафатова, помажь в пророка вместо себя». Друзья, я не хочу акцентировать наше внимание на слабости пророка Ильи. Вот. Это сейчас не та тема. А я хочу на служение. «Пойди, помажь Елисея, сына Сафатова, в пророка». И я пошел. Конечно же, он искал Елисея. Ему Бог поставил задачу: Азаила, Иуя и Елисея. Надо помазать двоих в царей, а одного в пророка. Илья пошел и искал, и нашел Елисея. Братья, но сначала Елисея нашел Бог. Бог тоже ищет человека. Ну вот, например, написано, подтвердить мысль, что Бог нуждается в людях, написано так: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Вы помните, кто это сказал? Кто эти слова сказал? «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Это Бог так сказал. То есть Бог нуждается в человеке. И Бог ищет человека, который будет делать его дело. И даже написано в другом тексте: «Искал я у них человека». И помните, как дальше, да? «И не нашел». То есть Бог ищет людей и сегодня, и не всегда находит. Не всегда находит. Но Елисея Бог нашел. Сначала искал Бог, Бог ищет человека сначала, чтобы спасти, а потом, чтобы послать на труд. Нас с вами Бог искал сначала, чтобы нас спасти, а потом, чтобы послать на труд. Кого-то он уже нашел и послал, кого-то еще не послал, потому что не нашел. Искал и не нашел. А почему не нашел? Потому что нужно найти людей подходящих, которые смогут делать то дело, которое Бог от них желает. Но мы скажем, Бог может дать силу, друзья, но Бог ищет тех, которые хотят, которые скажут: «Вот я, пошли меня», как сказал Исаия. И поэтому Бог Елисея нашел раньше, чем его найдет Илья. И Бог Ильи сказал: «Пойди, помажь Елисея, сына Сафатова, пророка вместо себя». Братья, приходит записка, интересная записка у нас на разборе. И в записке написано: Бог посылает на служение, имея в виду, что Он суверенный Бог, или с учетом данных человека, или с учетом желания человека. Братья, Бог посылает человека, потому что Он суверенен в своих решениях. Это во-первых. Вы помните, когда Иеремии было сказано: «Прежде, нежели ты родился, я тебя избрал, и я тебя поставил пророком, прежде, чем ты вышел из утробы». Друзья, и тем не менее Бог смотрит на некоторые критерии. И Елисей – это была та личность, которая сможет выполнять Божий план. Это был тот человек, который скажет: «Вот я, пошли меня». Не буквально, он скажет это своими поступками. И посмотрите, друзья, Илья находит Елисея, и Елисей… Вот я на некоторые положительные стороны хочу обратить внимание в личности Елисея. Елисей, у него было правильное отношение к работе, к труду. Вот удивительно, что сегодня передо мной тема как раз о труде. Вот. Ну, это мне просто помощь хорошая для изложения моих мыслей. Я просто по этому поводу не буду много говорить. Посмотрите, друзья, я вот уважаю Елисея и его родителей тоже. Сколько пар волов было на поле? 12. Это значит, рабочих было много. Это значит, родители Елисея были люди зажиточные, если они имели 12 пар волов и имели много рабочих. И освободить своего сына от работы, ну, может, это даже разумно, мы скажем. Так же, да, ну, а зачем работать моим детям, если у нас много рабочих, ну, или даже слуг, или наемных? И что интересно, написано, Елисей был преддвенадцатый. Ну, можно было себе найти более привилегированную роль, ну, например, чтобы присматривать за рабочими, контролировать качество работы, ну и так дальше. Ну, вот здесь я вижу, друзья, родители Елисея, они его приучали к работе, имея имущество достаточное, имея рабочих и слуг, они приучали своего ребенка к работе. И мы видим, что Елисей работал. Елисей работал. Друзья, сегодня, в общем-то, мы встречаемся с такой ситуацией, когда кто-то хотел бы быть миссионером, он не хочет работать. В смысле? Ну, известно, что миссионер вот поддерживает. Вот я работать не хочу, хочу быть служителем. Вот. Ну, как один человек в Одессе нам сказал, говорит, только вы мне скажите, как скоро мне дадут. Я поеду, куда вы меня только не пошлете, в любую точку, на север и на юг. Только скажите, как скоро мне дадут квартиру и сколько мне будут платить зарплату. В общем-то, я скажу, друзья, ну, мы его, конечно, никуда не послали. Я ему сказал, тебе лучше здесь, тут тоже нужны рабочие. Вот. И, в общем-то, друзья, мы видим, что Елисея, вот я вижу, что это человек, который умел работать, он трудился, и отношение родителей к воспитанию детей было правильное. Мы встречались с такой ситуацией, когда переселили одну семью, вот, и потом туда периодически ездили наши рабочие, дом, жилище ему готовили, дом молитвы там готовили. А он никак не хотел работать с нашими рабочими. И когда братья ему сказали, ну ты тоже нам помогать должен, а он сказал, я сюда приехал не работать, а благовествовать. Вот. И, кстати, скажу, он несколько лет пробыл, по-моему, около 5 лет он пробыл, ни одного грешника не покаялось, ни одного. Он и жена, и все. А потом уехал, Поэтому, друзья, вот те темы, которые сегодня здесь открываются. Хотя не хочу работу увязывать сейчас со служением, но, в общем-то, полезно. Полезно для нас, братьев, здесь так вот съехавших, чтобы мы на разные вопросы обращали наше внимание. Друзья, второе, на что хочу обратить внимание наше, это отношение Елисея к родителям. Хотя в основном иногда это бывает критикует. Он, Илья, бросает на него милость. Можно было бы на внимательность обратить внимание, на внимательность Елисея. Но я не хочу заострять внимание здесь, друзья. Но знаете, что удивительно? Что Елисей Илье говорит, Илья, я пойду за тобой. Только позволь мне, я пойду поцеловать отца и мать. Вы знаете, друзья, можно было бы покритиковать Елисея. Ах, такой-сякой, тебя Бог зовет, а ты поцеловать отца и мать хочешь. А я, например, не так, друзья. Я считаю, что это, ну, подход к родителям у Елисея хороший. И он не просто говорит попрощаться, он говорит, я пойду поцеловать отца и мать. У него было уважение к своим родителям. Он ценил своих родителей. Скажу, друзья, сегодня нынешняя молодежь, они иногда стыдятся поцеловать отца и мать. Так, привет, отцу, сына, привет. Или мать, или пока, все. А поцеловать, Елисей говорит, я хочу поцеловать отца и мать. Мне нравится, что я ему не сказал, нет, нет, ни в коем случае, ты на труд. А я, говорит, пойди поцелуй. А потом приходи. Приходи. Но мы видим здесь разницу позиции Христа, была похожая ситуация. Но это уже глубоко слишком копать надо. Я сейчас не намерен глубоко, друзья. Позиция Ильи, он говорит, пойди и поцелуй, и приходи снова сюда. Но только знай, что сделал я тебе. Только знай. Друзья, я скажу, что нам надо воспитывать нашу молодежь, уважительно относиться к родителям. Уважительно относиться к родителям. Если мы хотим трудиться, уважения к родителям нету. Сегодня проблема, я скажу, друзья, сегодня проблема, она все увеличивается. Это отношение детей к родителям. А иногда отношение родителей к детям. И вот здесь большинство из нас уже отцы. Большинство отцы. И я и по своему опыту знаю, и по опыту многих братьев, друзья. Бывает такое, что мы чужим детям уделяем внимание больше, чем своим. Да, это действительно так бывает. Вы помните, Иоанн Креститель, пророк Малахия пишет за Иоанна Крестителя, вот придет в духе и силе Ильи, для чего написано? И вот там несколько задач, и на первом месте стоит, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Эта проблема, она была тогда, эта проблема и сегодня. Проблема с нашей молодежью, а может быть с нами или с детьми. И на это тоже очень важно, чтобы мы обращали внимание. Обращали внимание. Друзья, дальше. Отношение к людям Елисея. Он взял за колод двух волов и зажарил, и раздал людям. Посмотрите, какой замечательный прощальный жест. Он этим людям ничем не был обязан. Они рабочие, если наемные, получат зарплату. Если слуги или рабы, их участь такая. Он им ничем не был обязан. Но он сейчас уйдет и покинет их. Посмотрите, господин относится к своим слугам. Но господин, он сын родителей, которые имели этих рабочих. Он заколол двух волов, зажарил и раздал людям. В общем-то, я скажу, друзья, это много. Это не просто по кусочку, да? Вот, два вола зажарил. Он накормил людей как следует. Отношение к людям. Хотя я понимаю, друзья, что это все прообразы. Кто-то скажет, ну подумаешь, я бы тоже так сделал. Ну сделал бы или нет, это вопрос. Мы иногда о себе тоже думаем хорошо, хотя на самом деле таковыми не являемся. В реальной практике. Нам иногда кажется, я бы так поступил, ну имея в виду, что такого у меня никогда ситуации не будет. Братья, вот вы помните, Христос оценил высоко одного сотника, у которого слуга был болен. И вот там пришли старейшины и просят, чтобы Христос пошел, помог этому слуге. И посмотрите, как слуги сказали за этого сотника. «Пойди, помоги, он достоин, чтобы ты сделал для него это, потому что он любит наш народ». Хотя он ничем, этот сотник, этому народу ничем обязан не был. Он над ними был выше этажом. Написано, люди, они видели человека, который как бы неприятель их был. Он был римский человек, а это евреи. И они сказали, он любит наш народ. Друзья, мы живем среди людей неверующих. Некоторые, вот здесь большинство, ну, славянской национальности, русские, не все хотя. И многие живут среди народа другой национальности. Ну, среди черкесов или кабардинцев, вот, карачаевцев, чеченцев кто-то. Он любит наш народ. Друзья, мы этих людей, среди которых живем, мы их должны любить. Передать только слово – это еще не все. Помните, как апостол Павел говорил, что вы сами знаете, братья, о входе нашем к вам, что он был небездейственным, так как мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши. Вы помните, да? То есть, друзья, успех нашего служения зависит, если мы передадим не только слово, не только проповедь из-за кафедры или где-нибудь на площади, или на рынке, или в трамвае. Написано, они передали души. Мы передали вам души наши. И почему? Потому что вы стали нам любезны. Слово «любезны» – это значит, потому что мы вас полюбили. И поэтому мы вам не только проповедовали, но отдали самих себя вам. Братья, поэтому вот эта сторона, она тоже важна очень. Как мы относимся к людям? К членам церкви, где мы проповедуем. К членам церкви, где мы служим. Пресвитерами или диаконами, или к людям, которым мы проповедуем Евангелие, или будем проповедовать. Без любви это служение не будет возможным, оно будет иметь абсолютный нулевой результат. Друзья, ну а последнее здесь в вопросе призвания, хотя я еще не заканчиваю проповедь, я чуть продлю. Друзья, а последнее – это отношение Елисея к Богу. Посмотрите, к работе, к родителям, к людям и к Богу. Он оставил все и пошел. Потому что призвание Ильи было на служение. Елисей понимал, что его позвал Бог. Его позвал Бог. Хотя, братья, я вот на что хочу обратить внимание. Вот две ситуации. Илья приходит и предлагает Елисею. Елисей, Бог мне сказал, что ты будешь пророком вместо меня. И чтобы я тебя помазал. Ты согласен? Вот одна ситуация, да? Или вторая ситуация. Илья приглашает Елисея, чтобы Елисей... Что делал, братья? Чтобы Елисей что делал? Был пророком или что-то другое делал? Посмотрите, как здесь написано. А сам встал и пошел за Ильей, и стал служить ему, не Богу. Было бы написано, и стал служить Богу. Сильнее звучит. Стал служить Богу. Или будешь со мной работать, будешь пророком, будешь пресвитером. Вот у меня было не так, братья. Ко мне приехал Григорий Васильевич, я вам расскажу чуть-чуть. Я жил в Краснодаре, арендовал квартиру. Григорий Васильевич был на нелегальном положении. Покормили мы его. У нас еще детей тогда не было. Мы поженились недавно. Вот. Григорий Васильевич после ужина говорит, я хочу с тобой побеседовать. Ну, давай. Зашли мы в спальню, он помолился и говорит, хотел ли бы ты быть служителем? И у меня стал вопрос, быть хотел или не хотел? Я говорю, хотел. Вот так вот, говорю, хотел. Ну, хорошо. И потом произошел некоторый договор между нами. Но я не хочу детализировать. Но было по-другому. А Григорий Васильевич мог бы мне сказать, вот ты не хотел бы там вот жить в Тимошевске, будешь там вот дворы подметать у верующих и там дом молитвы, может быть, строить. Нам нужен рабочий, который все умеет делать или все будет делать. И все. И передо мной бы тоже стал вопрос, хотел или не хотел. Братья, Елисею никто не предложил быть пророком. Никто не предложил. И ему никто не пообещал, что он будет пророком. Ему предложили быть помощником у Ильи. И он встал и стал служить Илье. И пошел. И пошел, братья, навсегда пошел. Это не то, что вот контракт на 2 года. Я поработаю, ну не понравится, вернусь. Вот. А это пошел навсегда. Никогда я больше не вернусь к себе домой, к родителям. Вот, ну и так дальше. И вот мы слышали, вчера текст прочитывали, вот, что есть тот человек, который воду на руки Ильи подавал. Вот какая работа была. Друзья, ну я понимаю, воду на руки Ильи – это прообраз. Это прообраз большой работы, которую делал Елисей. В смысле, стирал одежду, варил обед, постель приготавливал, шалаш сооружал какой-нибудь. Вот такая была работа. И это было не день или два, это был отрезок времени. И вот так формировался работник. Так формировался служитель Божий. Кстати, я скажу, друзья, за Павла написано, дошел он до Дерви и Листры, и нашел там одного ученика именем Тимофея, тоже нашел, да? И его пожелал взять с собой. И как надолго, удивляюсь родителям, которые отпустили ребенка, вот отпустили, вот что он будет делать, не знаем, и на как надолго, не знаем, будет у него семья, не знаем, или, ну и так далее, и отпустили. И потом Павел за него напишет, а его верность вам известно, потому что он как сын отцу служил мне. Как сын отцу служил мне. Вот с чего служение Богу начинается. С простой и скромной работы. Я когда-то на конференции по благовестию отмечал это, что служитель формируется вот совсем на другой работе. Не на той, которую он потом когда-то будет выполнять. А Бог будет постепенно нарушать, постепенно менять задачи перед нами. И мы будем дальше делать и делать, понимая, что от меня хочет Бог сегодня. А завтра я должен понимать, что от меня захочет Бог завтра. И мы должны делать то, что Он желает. То, что Он желает. Братья, ну а вторая сторона, это вот на что хочу обратить внимание. Это один эпизод, и я подойду к концу. Илья Елисею говорит: Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Как вы думаете, братья, хорошо ли поступал Елисей? Ну вот мы же привыкли понимать, что послушание больше жертвы, надо служиться, старших тем более. Ну останься, значит останься. Не Господь и жива, не оставлю. Ну, то есть почти как клятва, да, жив Господь и жива душа. То есть вроде того, что клянусь, я тебя не оставлю. Братья, а почему он так поступает? Подходят сыны пророческие в Вифиле и говорят: знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет твоего господина? Знаю, молчите. Вот секрет всему. Знаю, молчите. Да. А в Иерихоне опять подходят сыны пророческие, вот такие, как все равно, уже иерихонские. Знаешь ли ты, что сегодня Господь заберет от твоего господина? Знаю, молчите. И вот перешли Иордан, милоть ударил Илья, расступилась вода, вот, по-сухому перешли, вот здесь и здесь вода. И Илья говорит: Елисей, я должен тебя оставить навсегда. Проси все, что хочешь. Братья, и вот тот момент, когда можно попросить все, что хочешь. Жены нету, семьи нету, денег нету, скитальческая жизнь. Проси все, что хочешь. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Вы знаете, друзья, я восхищаюсь вот чем. Но вот если бы Илье, Елисею заранее Илья сказал: вот 3 дня тебе на размышление, и попросишь у меня все, что хочешь. И вот он думал, рассчитывал, советовался, продумал хорошо. Но Елисей совершенно не ожидает этот удивительный вопрос. Проси все, что хочешь, и я тебе дам. Но он как будто подготовился. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Здесь мы скажем, это не скромно, это бестактно, это ну хотя бы такой точно, как у тебя. Это пусть будет вдвойне на мне. Не ожидал и Илья, будучи пророком, не ожидал. Задумался, трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе. Братья, представьте, какое дерзновение, да? Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. А что это значит? Это значит, жены и дальше нету, дома нету, денег нету. А что есть? А есть служение. А есть служение. Есть труд. И будут скорби. И будут смеяться не только дети. И войска будут окружать всем, чтобы живым или мертвым представить его царю сирийскому. И будет трудная скитальческая жизнь и тяжелое служение. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Явилась колесница, Илья вознесся, милость упала. А теперь, друзья, вера. Посмотрите, я не думаю, что Елисей почувствовал себя, ну так, хорошо, да, вот все точно получилось. Я так не думаю. Я думаю, какой был, такой и есть. Милоть упала. Свернул милоть рулончиком, подходит, по воде ударяет. Жив Господь Бог Илья, он сам. Иордан расступился. И он прошел, как по сухому. И сыны пророческие сказали: дух Ильи почил на Елисея. Подошли и поклонились. Братья, вот оно служение. Ну, может, не расступится вода. Может быть, буквально не воскреснет ребенок или еще что-нибудь. Но жизнь провести в служении Богу, я думаю, что большего счастья желать, ну, нельзя. Но мне кажется, если потерять служение, то тогда не надо жить. Если перестать быть служителем, тогда не надо жить. Вы знаете, я, ну, последний элемент про Елисея, друзья, стоит царь и разговаривает с Гиезием и говорит: расскажи все замечательное, что совершил Елисей. Вы знаете, братья, я вот сидел за этим столиком, взял листочек бумаги и начал вспоминать все замечательное, что сотворил и совершил Елисей. И я вам скажу, что я вспомнил. Я вспомнил воду, которая стала пригодной для питья в Иерихоне. Я вспомнил мальчика, который воскрес. Я вспомнил, когда масло текло и не кончалось, и кувшины наполнялись, и наполнялись, и наполнялись. Я вспомнил, как накормили сирийское войско, которое ослепло, а потом прозрело. И я очень много вспомнил, друзья. Вот мы вспоминать начнем, кажется, конца не будет. И похлебка здоровая, и всплывший топор, и 20 ячменных хлебцов на 100 человек. И мы будем вспоминать и вспоминать. Братья, самое последнее, что сотворил Елисей, можете сказать? Человек мертвый на кости упал пророка и ожил. И ожил. Но мы скажем, это уже не Елисей. Братья, да разве Елисей сделал, что топор всплыл? Это Бог делал. Это Бог делал. И то, что мертвый на сухого Елисея упал на кости и ожил, это Бог сделал. Братья, но все это показатель, что человек непростой был, этот человек был Божий человек. Часто даже имя не упоминалось. Человек Божий, который мимо нас ходит, постоянно святой. Так люди говорили. Так свой народ, так враги так говорили, что это человек Божий. Нейман его таким называл, который исцелился. Это был человек Божий. Братья, ну это так случайно. Я вспоминаю начало нашего общения. А ты человек Божий? Ты человек Божий или нет? А что замечательное ты сделал, и я. Что замечательно. Ведь, знаете, как один поэт христианский сказал, подходит время подвести итог. Это время придет для каждого. Кому-то уже 70, кому-то 75. Иван Васильевич, сколько вам лет? 70. Это значит, подходит время подвести итог. И мне подходит, а может, братья, подвести итог, подходит время и тому, кому еще только 30. И что замечательно, ты уже сделал. Или Бог через тебя. Прошли эти 2 дня, братья, вам понравилось общение или нет? Вот как вы? Мне понравилось очень сильно. Вчера очень сильно понравилось. И сегодня. Я только переживал, когда смотрел на часы. Переживал за вас. Для меня нормально так, за вас переживал. И когда мы затягиваем, мы теряем. Я это хорошо понимаю, братья. И то, что я сейчас уже затягиваю, может, теряем. Нам пришло время помолиться, братья. Подведем сейчас в молитве итог промежуточный. Подготовимся к тому моменту, когда будем там подводить итог перед лицом Господним. И поэтому, может быть, кому-то покаяться впору. Поэтому благослови Господь или на месте, или сюда выйти, и покаяться, возможно, за бесплодную жизнь. Возможно, за то, что мы правильно относились к работе, но неправильно относились к Богу. Может быть, правильно относились к родителям, но неправильно относились к Богу. Может быть, надо покаяться. А может сказать: Господь, я тебя благодарю, что ты пользуешься мной, я это вижу, силу даешь. Дай мне и дальше, чтобы я до конца совершил поприще и служение, к которому ты меня призвал. Благослови нас всех, Господь, помолиться сейчас. Аминь. Склонимся на колени для молитвы.